Первые впечатления. Как ни странно, вижу, как на террасе общежития политехникума связи, где работал папа, в Пушкино, он тисками привинчивает к столу елочку. Новый год, темно, за окнами снег, снег. И фраза «разрешили елку» впечаталась в память. А это 1935 год, мне всего-то годик. А вот более позднее воспоминание. Просыпаюсь и тут же крепко зажмуриваюсь. Посреди комнаты в лучах утреннего праздничного солнца стоит нечто прекрасное, сияющее никелем, брызжущее ярким светом, ослепляющее. Сквозь крепко зажмуренные веки плывут яркие пятна, звездочки. Из открытого, видимо, окна доносятся ликующий рокот толпы, бухают оркестры, мелодии перемешиваются, сливаются в стройную разноголосицу. Праздник! 1 мая! Открываю глаза. Нет, это не сон. Велосипед. Он стоит недалеко от кровати. Это его никелированный руль, ободья колес, спицы слепят ярким солнцем. Синее небо сияет. Потом мы с папой спускаемся вниз, к Москве-реке по Покровскому и Яузскому бульварам. Я еду на своем велосипеде и звоню, звоню. На набережной у воспитательного дома много народу. Люди стоят на тротуаре и встречают войска, идущие из парада на Красной площади. Я устроился на ограде, подсаженной папой. Что-то тяжелое грохочет по мостовой. Где папа? Я в панике. Исчез папа. Да нет, вот он, вот. И мы опять по бульварам, на велосипеде, со звонком поднимаемся к нашей Покровке. Это 1 мая 1941 года. Навсегда в памяти осталась подмосковная Пушкина с его грибами, березами, голубой учой, плавно проходящей под высоченным мостом, по которому мчались, весело гудя, синие электрички. Пушкина с очками для бабочек, со сладчайшими леденцами-петушками на палочках, с мороженым в круглых вафельках, с кинотеатром, где показывают золотой ключик, здание деревянное, старое, с резными украшениями, с красивыми балконами под потолком. А на другом конце городка узенькая речка Серебрянка и ярко-голубые стрекозы, застывшие над ней. Жарко. В воде толстые речные лилии пахнут, словно шоколад. Синяя птица. Еще до войны я был в художественном театре. Допустим, это был 1941 год, январь или февраль. Но мне кажется, это было раньше. Итак, мне 6-7 лет. Мама привела меня на «Синюю птицу» в МХАТ. Спектакль я помню отчетливо. Поразило меня царство ночи, с ужасами, которые вырывались из пещер, призраками, бродящими в полутьме. Помню, как заколотилось сердце, когда распахнулась стена, засияло голубое небо и птицы, тысячи птиц замелькали белым в этом небе. Помню грусть. Откуда бы взяться грусть у меня 6-летнего пай-мальчика, которую вызвала у меня страна воспоминаний, медленно возникающая сквозь дымку, с домом-треугольником, как на детской картинке. Золотистые лучи по бледному небу. Прощайте, прощайте, пора вам уходить. Даже сейчас, когда я вспоминаю это, подступают слезы. Вот так я стою на Ваганьковом у могил деда, папы и мамы. Камень безмолвный, тишина. Но ждут дела, суматоха. Пора вам уходить. У мертвых тоже свои дела, своя жизнь, таинственная. Ей не надо мешать. Пора вам уходить. Когда после спектакля мы вернулись домой в нашу милую квартиру на Покровке, вдруг для меня наполнились новым содержанием самые обычные предметы на кухне. Вот отчетливо я вижу старую нашу еще дореволюционную раковину с пятнами ржавчины. Слышу, как раздается металлический звук падающей капли, а я все стою и жду появления духа воды. Горит огонь в плите, уютно потрескивают дрова, а я вспоминаю, как плясал в тот день дух огня. Сейчас мне 76 лет. Стало быть, 70 лет назад моя мама привела меня за руку в художественный театр. А я все помню в подробностях. От самого здания и особенно от зрительного зала осталось ощущение необычайного уюта, поблескивание полированных ярусов, полумрак, в котором светились матовые кубики. Много раз потом я был в художественном, Он даже стал на какое-то время моим родным домом. Я даже мечтал, глупые мальчишеские мечты, что вот если начнется война, я буду с пулеметом защищать мой милый театр. Даже если все взрослые разбегутся, я один стану защищать театр. С тех пор я видел все спектакли той поры. Период с 1948 по 1959. Обожал, боготворил актеров. Да и было за что. Но то первое посещение МХАТа с мамой как-то особенно врезалось в память. Видимо, незнакомой мне тогда атмосферой старой Москвы, которая еще витала в художественном и создавала свой особый микроклимат. Домашний, уютный, располагающий к доверчивости и добру. Во всей Москве ничего подобного не было. А здесь, как в чудесном ларце, в котором когда-то хранились благовония, что-то напоминало и живо говорило о былом, даже и в 50-е годы. Во время Московской Олимпиады в 1980 году забрел я как-то в МХАТ, где тогда шел капитальный ремонт. Снаружи вроде бы все по-старому. Внутри ужас запустения. Тьма, битый кирпич, проволока цепляется. И пыль, пыль, пыль. Тот самый зал, где мы с мамой когда-то были на «Синей птице», был мертв, взломан, поруган. Тишина, тьма. Набухший и грязный паркет в пыли. Сочится во тьме и глухой тишине вода, кап-кап. Как тогда у нас на кухне в раковине. Шаги гулко отдаются в пустом, без кресел, в досках и грязи зале. Я, стоя посреди разрушенного зала, крикнул в темноту. «Браво! Спасибо!» Тишина. И ничто больше не напоминает о старой Москве. Смерть. Конец. 22 июня 1941 года. Брызги солнца на ресницах. Синее-синее небо. И, наверное, от того, что мы с мамой отправились на утренник в кинотеатр «Колизей», радостное чувство праздника. Купаясь в солнце, мы подходили по Чистопрудному бульвару к Колизею. За его ротондой в правых дверях собралась небольшая толпа. Мы подошли поближе. Контролерша в темном платье говорила, что только что по радио передали о нападении Германии на СССР. Мама повела меня назад, домой. Я был полон горьким чувством несбывшегося счастья. Хотя фильм, а это была комедия «Старый двор» с участием Карандаша, я все-таки посмотрел в этот день, видимо, выпросил. В кино я был удивлен тем, что мама в смешных местах, мечом разбивают окно и так далее, не смеялась. Очень скучным было это воскресенье. Соседи по квартире, Ася, Костя, Мария Исааковна, целый день о чем-то говорили, не обращая на меня ни малейшего внимания. Вечером лежу в постели. За письменным столом бабушка читает газету. Горит настольная лампа. Бабушка недовольным, я бы сказал, поучающим тоном выговаривает мне, что, дескать, теперь вот я пойму, как себя вести, что такое дисциплина, и все в таком духе. Помню эту лампу, ее свет, темный силуэт бабушки, тень на потолке и стене, шелест газетных страниц. Потом заснул. Скучный был день 22 июня 1941 года, но почему-то его я запомнил навсегда. Первая бомбежка. Бомбежек было много. К ним мы относились почти равнодушно. Днем даже не спускались в бомбоубежище. По ночам папа дежурил на крыше, один раз принес мне хвост от зажигательной немецкой бомбы. У меня была целая коллекция осколков от снарядов. Их и дядя Костя, сосед, мне приносил. От них исходил прекрасный запах пороха и стали. Они были блестящие с одной стороны и неровные, зазубренные с другой. Почти каждую ночь мы проводили в подвале, расположенной в нашем доме аптеки, вставшем уже родным приторным аптечном запахе бомбоубежища. Кроватью мне служил старый пружинный матрац, обшитый выцветшим от времени ковром. По голубому полю бледно-зеленые или коричневые квадраты. К ночным тревогам мы постепенно привыкли. Но вот первую бомбежку я не забуду никогда. Помню громкий лай металлических собак, визг, вой, грохот, та-та-таканье пулеметов. Дом трясло, окна взрывались белыми снопами. И моей детской жизни явно что-то угрожало, что-то такое громадное, пугающее, от чего не может спасти ни бабушка, ни мама, никто. Я дрожал, плакал, кричал что-то, захлебывался. Меня унесли в коридор, подальше от окон, но истерика не проходила. А он все продолжался, этот страшный грохот, будто били железной палкой по крыше, по мне, по всем сразу. Война. В каждом эпизоде вспоминается она мне по-разному. Попробую описать какие-то важные для меня мелочи. Начало войны. Из-за бомбежек я был перевезен в свое любимое Пушкино, где тогда находилось общежитие студентов папиного техникума связи. Жили мы с бабушкой. Лето. Жарко. Объявили. Всем на рытье щели. И все пошли. И бабушка. Я заортачился и остался. Копался в песочке. Потом ребята пугали меня. Мол, тех, кто не работал, не пустят в укрытие. Я забеспокоился. Тут же врывается воспоминание. Вечер, белая стена общежития, и на этой трехэтажной стене фильм «Волга-Волга». Еще до войны было принято показывать кино вот так, на стенах домов. Еще воспоминание. Глубокая ночь, темно. На горизонте каким-то слабым пламенем горит Москва. Во тьме чей-то голос. «Присни!» «Да нет, это за Москворечье». И опять тишина. Мы стоим на крыльце дома и смотрим во тьме на пылающую по всему горизонту Москву. И помню странное чувство, это правда было такое чувство досады, обида на взрослых за прерванный мир, игр, улыбок, дач, белых платьев, зонтиков, мороженого, такого вкусного. Оно лежало меж двух круглых вафелек, на которых обязательно были имена Валя, Лена. Чувство капризного раздражения и понимание того, что как ни капризничай, на сей раз ничего не изменишь. Война, ну, во-первых, это почти еженочный спуск по черной лестнице в бомбоубежище-подвал. Отец с нами не ходил. Я, держась за руку мамы, в пальтишке, перевязанный башлыком, который, видимо, остался с еще дореволюционных времен, да, он попахивал нафталином, с вещмешком за спиной шагал вниз по темной лестнице. Гулко хлопала черная дверь, и мы попадали во двор. Как описать эту странную тишину, что стояла вокруг? Было страшно. Прямо за домом, напротив, в черном небе шарили четкие лучи прожекторов. Мы спускались в подвал, в аптечный запах. Иногда в подвале возникал отец, видимо, спускался с крыши, с дежурства. Шли томительные часы или минуты, в тишине, полумраке. Наконец, голос в круглом черном репродукторе вещал. «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!» В подвал, по-моему, мы с мамой спускались в первые дни реальной опасности. Немцы были совсем рядом с Москвой. Даже я чувствовал напряженность. На нашем доме на углу висел плакат. Крысообразный Гитлер порвал договор о ненападении, а могучий красноармеец, весь алый, штыком пробивает ему нос. Почему-то я помню этот плакат по прогулке с соседским мальчишкой Витькой Альбацем и его матерью. Она позднее у меня ассоциировалась с Фанни Каплан, хотя черт ее лица я совершенно не помню. Вскоре она исчезла. Вышла на улицу и не вернулась, была арестована. Ее мужа, Витькиного отца, арестовали еще до войны. Он был одним из руководителей электрификации Северной железной дороги. Остались Витька и его старшая сестра Нелли одни. Если бы не нянька Варвара, Варька, как пренебрежительно звал ее Витька, они, конечно, погибли бы. Но Варя проявила чрезвычайный героизм. Осталась жить с двумя детьми врагов народа. Ей, может быть, невдомек было все это политическое шаманство. А может быть, и понимала она происходящее. Да ее честная русская или просто человеческая душа не позволила ей бросить сирот на произвол судьбы. Вот и посадила она себе на шею двух, в общем-то, не очень воспитанных детей. Жили они пыльно, грязновато, но Витька учился в школе, Нелли тоже. Пили еле на Варькины невеликие заработки, не догадываясь, конечно, какой героизм эта Варька проявляет, на какую жизнь себя обрекла. Говорят, русский народ антисемит. Помню, как неслась ее брань по черной лестнице вдогон Витьке. И гад он ползучий, и паразит, и еще что-то. но кормила, поила его, стирала паразитское белье, штопала, перештопывала. Из войны помню еще. Мама брала меня иногда с собой в пединститут, где тогда преподавала. Идем по улице, видим дом, в который попала бомба. Весь дом цел, нет только наружной стены, и видна вся внутренность, комнаты, коридоры. Врезалась в память кровать где-то на пятом этаже, застланная, аккуратная. Навстречу идут люди в желтых прорезиненных комбинезонах, в противогазах, в резиновых перчатках и таких же капюшонах. Жуткая картина. Мама часто рассказывала мне об Александре Александровиче Реформатском, да я и сам его отлично помню. Маму он называл Микки или Ирен. Реформатский был крупнейший ученый, светило в языкознании. В пенсне с рыжими усами и бородкой, эдакий штамп русского интеллигента-разночинца из поповской семьи. Он вызывался вне очереди оставаться на ночные дежурства в пединституте. И с ним всегда оставались его студенты. Реформатского ставили в пример. Вот, дескать, какой бесстрашный патриот, не увиливает. А потом обнаружилось, что они вместе со студентами выпили во время тех ночных дежурств весь спирт, какой только смогли найти на кафедре медицины пединститута. Выпивоха профессор был страшный. Я очень любил его приходы к нам домой. Он всегда привносил с собой струю этакого полузапрещенного веселья, острил, распространяя вокруг себя приятный пшеничный запашок. Ходит легенда, как он, выделенный парторганизацией Института русского языка Академии наук СССР, для ознакомления приехавших американцев-лингвистов социалистической новью Москвы, напоил их до бесчувствия у первого пивного ларька, припася для ерша в каждом кармане по маленькой. «О, русиш, культуриш!» — заплетающимися языками молвили американцы. «Ахулиш!» — молвил Александр Александрович. Его споры с академиком Маром, он был его ярым противником, закончились тем, что Реформатский лишился должности, а на жизнь зарабатывал, кладя кирпичи на стройки. А знаменитая его речь у гроба Винокура, тоже крупнейшего филолога. Говоря о его честности и подлинном патриотизме, он вспомнил осень 1941 года. 25 октября. В тяжелейший день войны ты остался в Москве, когда все... И он обвел рукой скорбно стоящих у гроба маститых профессоров и академиков. Когда все они драпанули. 25 октября, когда немцы вплотную подступили к Москве, был действительно страшный день. Драпанули почти все ответственные. По шоссе энтузиастов мчали ЗИСы, МКи, грузовики, перегруженные скарбом. В учреждениях жгли бумаги, документы. Асфальт был покрыт черным бумажным пеплом. Он, как черный снег, медленно плыл в воздухе. Папа был на трудовом фронте, рыл траншеи, чуть не попал в окружение, но пробрался в Москву, выведя с собой большую группу людей. Помню его появление. Мы с мамой вернулись с улицы. И за кухонным столом, служившим и подоконником, и холодильником, на фоне яркого окна я увидел совершенно черный силуэт папы. Он был черен от многодневного скитания по лесам, небрит, худой. Отец сказал, что линии фронта нет. На всем пути они не встретили ни одного красноармейца, что надо немедленно уезжать из Москвы, потому что вот-вот начнутся уличные бои. Однажды отец пришел с жуткой новостью о падении очередного подмосковного города. Мы все сидели в столовой, молчали. Мама вдруг уронила голову на ладони, и пальцы ее, обняв голову, прошли сквозь волосы. Сколько уж лет прошло, а я отчетливо помню этот жест. И был он настолько выразителен, что мне, семилетнему мальчику, стало ясно. Все стало страшным и четким, неумолимым. А вечером мы сидели в той же столовой, горел свет, и окна были замаскированы черными бумажными шторами. Вдруг откуда-то издалека донесся протяжный вой. Он рос, ширился, пронесся над нами, стал удаляться, стих. Потом все как-то дернулось. Папин стул качнулся под ним. И папа чуть не упал, ему пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть. А диван подо мной сам поехал в сторону. Звякнуло треснувшее стекло. Потом мы услышали отдаленный мощный гул, будто кто-то палкой, обернутой в мягкую вату, сильно где-то далеко жахнул по большому барабану. Эта немецкая торпеда попала в здание ЦК партии, где в это время шло заседание с участием писателей. В этот день там много погибло народу, в том числе драматург Афиногенов. Ходили слухи, что в некоторых не разорвавшихся немецких бомбах будто бы находили листовки от немецких рабочих со словами солидарности с нами. Думаю, что желаемое выдавалось за действительное. Помню запах рыбьего жира. Бабушка случайно нашла пыльную бутылку на антресолях и жарила на нем картошку. Такой вкусной картошки я никогда не ел. Помню и другие запахи. Какой-то особенно пряный, ароматный от меховой отцовской жилетки, новенькой, выданной ему вместе с новенькими ремнями и прочим обмундированием. Он записался добровольцем. И удивительно свежий, острый запах каракулевой ушанки. Помню звонки по телефону с наблюдательного поста ПВО, где дежурил какой-то наш знакомый. Он по блату предупреждал нас за 10-15 минут до воздушной тревоги, что летят немцы. Помню шпиономанию. Семен Григорьевич Займовский, известный переводчик, знаток английской литературы, был арестован на улице за то, что был в шляпе. Его приняли из-за шляпы за немецкого шпиона, потом все-таки выпустили. Помню речь Сталина поздно вечером в нетопленной темной комнате Марии Исааковны Хургис, нашей соседки. Слова, медленно падающие из мятого черного бумажного круга репродуктора. И всех. Маму, папу, бабушку. Застывших, как в игре штандер, в разных позах, слушающих. А потом была эвакуация. Тбилиси. Но это уже другой рассказ.